Глава шестая. «Выпендриваешься?» — кричит мне служайки монах. А я, скованный страхом, стою с кинжалом в руках на пригорке. Илья что-то говорит мне, размахивает руками и пучит глаза. Но его слова тонут в бессвязном, тягучем потоке мыслей, который на меня обрушился. Произошедшие события, системка... Что происходит? Активирован экстренный выход из игры. Вы будете отключены через 3, 2, 1. Куда? А ну, постой! Кинулся к моему растворяющемуся телу Илья, но не успел достать. Да и ничего бы это не изменило. Экстренному выходу невозможно помешать. Надеюсь, они догадаются выйти следом. Лежу в кресле и не хочу открывать глаза. Не хочу столкнуться со взглядами друзей, вновь и вновь осуждающих меня за то, что я делаю. Но в действительности я просто теряю контроль над ситуацией. Все эти игры зашли слишком далеко. Почему я не чувствую горечи, которую должен был ощутить во рту после увиденного? Не так. Сделанного. Хотя мысли были и не мои, я отдаю себе в этом отчет, что совершил. Видимо, защитная реакция. Единственным объяснением произошедшего я видел только талант медиума. Не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы принять это за истину. Я увидел системное сообщение о срабатывании спонтанного навыка. И если технологии полного погружения способны даровать различные эмоции и ощущения, то они же должны закреплять или создавать нейронные связи. И я собственными руками убил друзей. Даже тех, о ком точно знал, в реале им больше тоже не ходить. Еще и со сраной манией величия. Что происходит с человеческим мозгом под влиянием Аркданса, если, допустим, против тебя используют навык «оглушающий удар»? Это из арсенала воинов специализации дробящего вооружения. Удар по голове булавой вызывает статус-эффект – оглушение. Потеря дееспособности, падение ничком. Это было условностью в игровых мирах прошедшего столетия, а там реализовывалось обычным кодом. Но играя как бы за самого себя, что происходит конкретно с реальным телом? Мозг подает верный сигнал. Его оглушили. Черт, сложно. Надо встать. «Не трогай меня, пожалуйста», — отодвинул я руку Мэй, которая потянулась ко мне сразу же после того, как я открыл глаза. Все-таки я чувствую горечь, стыд и страх. Но пришли они сильно позже ожидаемого. «Майкл Ли», — забасил на меня Юрий, и я взглянул на него из-под лобья, подобравшись в кресле, не вставая. «У тебя снова случился скачок активности. На пределе твоих возможностей. Что произошло?» Он глядел на меня как будто зло. Может, они там в своих админских хреновинах видят происходящее моими глазами? Могут как-то это считывать? Нет, глупости. Уже чистая паранойя. Мэй застыла рядом в нерешительности. Искала место, куда себя деть. Видимо, слишком грубо ответил. Да и вид у меня наверняка неважный. Я утер проступившие капли пота со лба, будто во время лихорадки, и, пошамкав губами, соизволил ответить. «Это не ваше дело. Мои способности иногда выходят за рамки понимания врачей и ученых». Вновь съязвил я. Против своей воли. Как там отец говорил, вежливость — оружие королей? А я забываю об этом в момент своей уязвимости. «Майк?» — отступает от меня на шаг техник. «Что?» «Я в норме, дайте полотенце». Прошу я и, мгновением позже, получаю чистую ткань с бахромой. Вытираю шею, глаза и пытаюсь сделать вдох поглубже. В груди спирает. «Еще как мое, сопляк!» Срывается врач, ударяя по администраторской стойке своим пудовым кулаком. И встает, с грохотом отбрасывая назад стул. «Мне глубоко фиолетово, что ты там о себе думаешь. Но если ты сдохнешь, я тебя оживлю и задушу собственными руками. Так ты оплачиваешь за заботу о куске мяса, которое выхаживал я и эта девушка. Долгие 2 месяца!» Он подходил ко мне ближе, яростно сжимая кулаки. Что на него нашло? «Твоя задача — поручение Сергея. И ничего больше!» «Я согласился на эту работу, потому что мне по пути. Мне плевать на его цели. И на твои». Меланхолично отмахиваюсь я от гневной тирады. Еще не хватало с этим детиной драться. Впрочем, мне реально плевать, с кем. Видение будущего подарило мне крылья, которые я прятал. И продолжу, пока не придет время. «Эх ты!» Он схватил меня за грудки рубашки и затряс. Мэй, взмахнув черной косой, тут же схватила руку объемом 3-литровой банки своими ладошками и что-то прокричала. А меня настиг покой. Ну вот что он мне сделает? Да ничего в сущности, как и все остальные. Выбравшись из ада, я зародил в собственной душе семя раздора, которое подпитывается чем-то, что я называл в себе добрым и светлым. Адом же я называю братоубийство. Впрочем, эти двое по обе руки от меня все еще развощеки и лежат в креслах, натужно раздувая ноздри разреженным горным воздухом. Не дожидаясь их появления, я ушел от конфликта, начинающегося с доктором. Он ни в чем не виноват, просто выполняет свою работу, чтобы я выполнил свою. Мэй, отрешенная от эмоций, стояла тенью самой себя и искала уголок поукромнее. Моему уходу никто препятствовать не стал. А мне? Нужно было хорошо подумать. Местом уединения я выбрал тренировочную площадку за жилым модулем. Мне нужно расставить приоритеты, решить для себя кое-что очень важное, определиться с тем, куда и как я иду, а главное — зачем. Прежде чем погрузиться в томительную пучину размышлений, я закурил, зажав фильтр в зубах, и скомкал шарик снега, выпавший недавно крупными хлопьями. Подержал обжигающий холодный предмет, быстро тающий от теплоты моих рук, пуская струйки ледяной воды до локтя под куртку. Но не он вызвал мой интерес, а системные уведомления и журнал событий. Способность «Связанная душа», уровень 58. Вот та строчка, что мне была нужна. И полез в интерфейс ее проверять я, потому что утратил доверие самого себя. 58 уровень. В видении это значение было выше. Значит, мои сомнения по поводу того, было ли это взаправду, можно развеивать. Так глубоко в себе я засомневался впервые. И черепную коробку ковыряла мысль изнутри. Что, если бы я не развил свою связанную душу до таких значений? Или получил бы что-то другое, а не медиума? Я бы действительно их там положил и считал бы это правильным. Я опасен. Для себя и для тех, кто мне доверился. Пора это заканчивать. «Эй, ты что тут делаешь?» — спросил меня Илья, запахнутый в толстовку на толстом меху и с надетой на бекрень шапкой. Я взглянул вдаль, водя взглядом по заснеженным пикам горного хребта, уходящего далеко к горизонту, и замолчал. «Ты мне не нравишься, мужик. Пошли внутрь, потолкуем». «Не хочу», — коротко бросил я, перекладывая уменьшившийся вдвое шарик снега. «Выслушаешь меня?» Осторожно, как бы украдкой из-за угла, начал спрашивать меня друг. Я кивнул. Он поравнялся со мной и взгляд устремил туда же, вдаль. «Черти, что с тобой творится?» Юрий ревет и мечет. Мэй какая-то напряженная, ничего не объяснила толком. Взял да вышел из игры посреди нашей сессии. Хотя я знаю уже, что это было принудительное отключение. Говорил он медленно и тихо, что совсем для него нетипично. «Ты нас тоже пойми, зла ведь тебе никто не желает. Мы за тебя, верим в твою миссию. Каждый со своей стороны. Но верим». Режет без ножа говнюк. Я вспоминаю, как перерубил ледяным клинком его коленную чашечку. Вспоминаю его злобный взгляд. «Я это к тому, что ты можешь не держать в себе. Поделиться. С тех пор, как ты вернулся, ты сам не свой». И тут он сделал паузу, и я решил, наконец, спросить. «Илья», — начал я, выбросив дальним броском бычок. «Почему ты здесь?» «Что ты имеешь в виду?» — вскинул он бровь. «Ты поперся со мной к черту на рога. Видел некоторое дерьмо, которое при прочих равных я бы своему другу видеть не пожелал. Но ты упорно идешь, несмотря ни на что. Я обрек тебя на опасности, поставил перед выбором, который может стоить тебе жизни. Своими действиями, осознанно или нет, я подвергаю опасности всех, кто пошел за мной. Ты понимаешь, что меня могут убить в любой момент? Вот оттуда, например...» Я ткнул пальцем в случайный пригорок, пониже прочих, украшающих пейзаж. «Засядет там снайпер и вынесет мне мозги. Есть кому и есть за что. Я многих убил на пути, который сам не до конца осознаю». Он положил мне руку на плечо. Помолчал немного. «У меня мать больная. Лежит в клинике Нью-Шиота уже очень много лет. С наших школьных дней». Не меняя тона, но в голосе чувствуется, что заговорил будто дружелюбнее. «С работой ты сам знаешь как». «Помню». «Знаю». Резко отрезал я. Друг кивнул. «Все, что зарабатывал в стальных, скидывал в кубышку. Жил хреново, но мне грех жаловаться». Теперь кивнул уже я. «Понял. Но я-то тут при чем?» «А при том, я, когда персонажа потерял, был в раздрае. Предали, суки, помер упустили, и хрен бы кто на связь вышел». Списали как отработанный материал. «А тут так совпало, что и ты стартуешь заново». Издалека начал он. «Результаты у тебя были клевые, быстрый рост, способности интересные. Не знал же я, что ты топом стал. Да и понятия не имел о том, что такое бывает вообще. Есть сигарета?» Резко оборвал он свою мысль на полуслове. «Ты ж не куришь». «Есть». Задал я риторический вопрос и угостил его раковой палочкой. «Закурили». «Спасибо». «Ну так вот, когда мы с Марком и Андреем возле твоего дома схлестнулись, я уже тогда понял, что хрен ты не пальцем деланный. Мистика, шиза какая-то, но ты, черт побери, стал чем-то совершенно уникальным. Только поэтому? Искал возможности?» Меня больно укололо это умозаключение. И, видимо, тон в моем вопросе читался отчетливо, за что я получил ладонью по хребтине. «Придурок! Мы же банда! И со школы такими были!» «Ага. Вспомнил. Жили в одном городе и не поздравляли друг друга даже с днем рождения несколько лет подряд. Давай к сути. Устал я от душещипательных и слезовыжимательных дружеских признаний. А теперь я вижу не Майкла, которого я знаю и уважаю, а какую-то соплю. Скрытного, боязливого. Ты еще раз все перепроверяющего и никому не доверяющего. Ты не ты, когда голоден», — лыбится он. Я ухмыляюсь. «Придурок». «Так чего ты раскис? Ну, пошли выпьем, обсудим все, похер на арк, на сборщиков с еще более высокой колокольни срать. Да вообще на всех». «Знаешь что? Решил я кое-что для себя. О чем размышлять активно буду позже. Сейчас это лишь импульс. Мэй на днях предложила собраться и закатить вечеринку. Сходи сейчас к ней. Передай, что все в силе. Но пусть сделает еще кое-что. И в мыслях я уложил еще одну мысль. Как я ей и сообщил, пусть свяжется с нашими товарищами из Нью-Блиса и ускорит их приезд. Вот это по-нашему! Рявкнул довольный разговором друг. И уточнив, нужно ли мне что-нибудь еще, удалился, получив отрицательный ответ. «Ах, да!» Застыл он на полпути к комплексу и обернулся через плечо. «Будешь букой и по тихой грусти нажрешься. Я намну тебе бока». «Попробуй», — улыбнулся я и тут же укусил себя за щеку. «Сука! Сука!» Привкус был крайне мерзопакостным. Надо к Юрию сходить, попросить что-то, чтобы в себя прийти. И извиниться. Я остался один. Коммуникатор мигал уведомлениями, но я не любил проводить время в сети, предпочитая думать о насущном. Снежок растаял, поэтому я уставился в экран. Рассеянное внимание требует, чтобы я концентрировался не только на потоках собственных мыслей, иначе рехнусь. Потому судорожно бегал глазами по иконкам на экране. Хаул спросил меня, чего же я хочу. А я всегда был прост, как 3 копейки. Мне бы была крыша над головой, еда, подруга и с кем поржать над насущным. И это то, что мне нужно по-настоящему. Покой, гармония. Тогда, отбрехавшись от этого вопроса, я выпалил первое, что пришло мне в голову. Это и стало лично для меня истиной в первой инстанции. И если для того, чтобы перестать париться, мне нужно вырвать у прочих говнюков абсолют, я его добуду. Пункт 1. Поговорить с Юрием о моем состоянии по душам. Пункт 2. Собрать всю команду здесь и избавиться от стресса в ожидании предательства. Пункт 3. Решить проблему, которая гложет меня и команду. Пора сравнять с землей чертовых сборщиков. Пункт 4. Разобраться с Мэй и ее демонами. Отвадить от нас нюх триады. А я уверен, что они вынюхивают. И только после всего этого возвращаться в игру. Признаться, она мне теперь противна. Даже думать о прокачке не хочу. Запорошил снег. Расчищенная площадка, на которой проводились тесты дронов и тренировки Ильи, стала покрываться равномерным слоем перистого мягкого снега. Хотя и был всего лишь полдень, было необычайно темно. Тучи, избиты, конечно, но выглядели реально свинцовыми. И были такими низкими, что если подпрыгнуть, можно дотянуться. Фигурально, конечно. Я больше не хочу представлять угрозу для своих. Пройду что угодно, чтобы больше не ощущать того говна, что случилось сегодня. Рука машинально потянулась к игровой справке на официальном игровом сайте. Что у нас там ментальный блок ставит? Убежище не то. Защищает от повреждений. Божественный щит не то. Висит слишком мало времени. Перебирал я заклинания и навыки, которые могут исправить мою ахиллесову пяту. Новое сообщение. Отправитель — Леон. Выдернул меня из размышлений. Но он как нельзя кстати. Ему я тоже собирался звонить. В тексте сообщения было лаконичное. «Ты хотел поговорить». «Ага». 2 гудка в коммуникаторе, и на том конце трубки голос. «Майкл, ты?» Странный вопрос, учитывая обстоятельства. «Привет». «Леон?» Отплатил я той же монетой. «Я. О чем ты хотел поговорить?» «Чем ты занят сейчас?» «Это реально важно. Прямо сейчас размешиваю в стакане БЖУшку». «Ты где?» «В трущобах Нью-Шиота». «Сосед, получается. Ты тоже где-то рядом обитаешься?» «Раньше». «Какие планы на вечер?» «Странный ты. О чем поговорить хотел?» «Именно об этом. Есть планы или нет?» «Есть». «Отменяй. Пора нам встретиться». «Где и когда?» «Сегодня. Координаты тебе скинет Мэй». «Деньги нужны?» «У меня есть». И что, ноль возражений? Даже не спросишь, какая муха меня укусила? Зачем? Ты вроде взрослый мужик. Сомневаться в твоей адекватности тоже не приходится. Тут я усмехнулся, но разговор продолжил. Ладно. Бери шмотки на первое время. Путь будет не близкий. Понял. И мы, больше ни о чем не договариваясь, повесили трубки. Есть выражение, что врагов надо держать ближе друзей. Это имеет смысл. Но тех, кто на моей стороне, я хочу держать все же ближе. Так спокойнее. Больше я ни с кем не разговаривал. Мэй получила сообщение команду выслать наше местонахождение Леону. Не проводя никаких предварительных переговоров, смысла нет. Я же отправился сначала хорошенько отпариться на источниках. После перекусил чем-то, что даже не запомнил, и провалился в сон. Разговоры в комплексе ходили разные, но в основном повисла атмосфера томительного ожидания предстоящего пьянства. Мое состояние окружающих людей сильно заботило, но я, в свойственной себе манере, отмахнулся от панических настроений и заверил, что все в порядке. Было ощущение, что не поверил мне никто, но допытываться они не стали. Юрий пропал куда-то, видимо, заседая в своем медблоке на пару с Мишей. Размышлений и самокопания не было. Я слишком все усложнил, чтобы распутать этот клубок самостоятельно. Теперь лишь время покажет, верный ли я сделал выводы из всего, что произошло. Но что же, сволочь ты эдака, хотел мне показать? Случилось бы это в действительности? Или ты просто нагрузил меня самым черным дерьмом, которое только смог выдумать? А, Хаул? Конечно, мне никто не ответил. Да я и не ждал. Снов не видел.